Лихорадочно листая страницы Вуазена, Ада отыскала нужный раздел. Вот она, запретная магия. Та самая, которую она дала себе зарок не использовать. Но не использовать которую теперь не могла. Отыскав свой мобильный, она принялась переводить инструкцию. Стасик, наблюдая за ней, все желал знать, причем немедленно, девочка моя, что она делает, но Ада просто игнорировала его. «Положи агатку на грудь того, кого требуется вернуть к жизни». Она так и сделала, разместив кукленыша на груди бездомного. «Девочка моя, ты что творишь? Это что, ритуал какой-то?» «Убедись, что с момента смерти прошло не более 7 полумгновений. Минут, что ли? И почему все эти ведьмовские рецепты так туманно сформулированы? Сколько прошло с тех пор, как ты его сбил?» Стасик немедленно отозвался ехидным тоном. «Если уж на то пошло, ты его сбила, девочка моя. Ты у меня руль выкручивала, ты и сбила». Ну да, ведь Стасик, только что твердивший, что жить без нее не в состоянии, был готов сдать ее на много лет на зону, лишь бы самому выйти сухим из воды. 7 минут или больше!» — настаивала на своем Ада. Она уже давно потеряла счет времени. «Откуда я знаю, девочка моя? Я что, смотрел на часы, когда ты его сбила? Ну, наверное, всего 3 или 4, вряд ли больше 5». Кивнув, Ада принялась вчитываться в перевод руководства к действию по оживлению мертвеца. И чем она только занимается? Ну, известно чем. Где-то на трассе около 3 ночи, используя Вуазен и агатку, пытается вернуть к жизни покойника. Как и положено, заправской ведьме. Мимо них проехала одинокая машина, и Стасик быстро выключил мобильный, явно не желая, чтобы их засекли. «Мне нужен свет», — заявила Ада, и Стасик снова активизировал функцию фонарика. «Да пожалуйста, девочка моя, но только скажи на милость, что ты там делаешь? Обряд, что ли, похоронный над этим вонючим бомжом совершаешь?» Сконцентрировавшись, Ада вчиталась в инструкцию по оживлению мертвых. «Прочитай заклинание 2 раза, сначала слева направо, затем справа налево». Когда Стасик услышал странные гортанные слова заклинания, он заверещал. «Девочка моя, ты что такое твердишь?» Не обращая внимания на его реплики, Ада исполнила все как есть, надеясь, что правильно прочла и не спутала буквы. А затем повторила то же самое с небольшими паузами в обратном порядке. «С ума сойти, девочка моя! Ты что, магией занимаешься? Черной? С последующим разоблачением? Или это придорожный сеанс вуду? Ну ты даешь! Не ожидал я от тебя такого! Не ожидал! Ты в самом деле девочка из ада!» Она и сама такого от себя не ожидала. Однако ей было не до замечаний со стороны Стасика. С этим она потом разберется. «Уколи того, кого надо вернуть к жизни, в каждую из рук булавкой». «Булавка у тебя есть?» — спросила Ада, и Стасик в ответ вякнул. «Чего?» Конечно, булавки не было. Но зато нашелся ключ, острым концом которого Ада, искренне надеясь, что это может служить заменой, уколола лежавшего перед ней несчастного в кисти рук. «Нет, девочка моя, не знал, что ты такая оторва. С каких это пор ты занялась магией? Это, конечно, сейчас у многих в почете, говорят, даже и на самом верху, ну, просто на самом, но ты что, реально веришь в эту муть?» Она, может, в магию не верила, зато магия, похоже, верила в нее. «Кому расскажи, не поверит. Повтори 3 раза, осеняя крестным знамением тело того, кого хочешь вернуть к жизни, следующее. Справа налево или слева направо, считая, что это не принципиально, Ада сделала все, как было надо. «Господи, девочка моя, и долго мы будем заниматься этим идиотизмом? Как бы нас не засекли! Давай его в кусты спрячем, и дело с концом!» Мимо них проехало еще несколько машин. «Проведи агаткой по лицу покойника, который теперь должен ожить. Взяв кукленыш из груди бездомного, Ада провела по бородатому лицу и всмотрелась в него. Нет, никаких изменений не произошло. Сбитый ими несчастный и не думал оживать. «Ну что, девочка моя, закончила свой ритуал, а теперь давай потащим его в кусты!» Ада вздохнула. Или она сделала что-то неправильно, или даже магия не может возвращать людей из царства мертвых в мир живых. Даже в книгах покойной Лоретты де Сан-Марко волшебство на подобное способно не было. А та, ведьма со стажем, явно знала, о чем писала в своих бестселлерах. Наблюдая за тем, как Стасик в одиночку, отдуваясь и пыхтя, тащит несчастного бездомного за зеленые насаждения, Ада, пряча агатку его азен обратно в рюкзак, размышляла о том, что настоящая ведьма из нее никогда не получится. «Ада, девочка из ада, помоги же! Мы вместе его убили, вместе и уйдем от ответственности. Я тебя ассистировал при твоей магической белиберде, мобильный над тобой держал, так что и ты мне подсоби». Подойдя к Стасику, который уже практически затащил сбитого бездомного в кусты, Ада сказала: «И все же нам следует вызвать, если не скорую, то полицию». «Ну да, а еще в Третьяковку позвонить. Пусть вышлют художников, чтобы прямо тут написали картину с натуры. Девочка из ада колет булавкой бомжа». «Ах, извини, не булавкой, а ключом. Но ведь колет!» Раздался легкий вздох. Стасик, уставившись на Аду, подозрительно произнес: «Это ты?» — вздохнула. Ада, отрицательно качая головой, ответила: «Нет. А разве не ты?» «Девочка моя, если бы вздыхал я, то вряд ли стал бы спрашивать тебя об этом. Но если не мы, то кто?» Они оба уставились на бездомного. Чувствуя, что ей делается страшно, Ада поняла: «А ведь сработало? Или нет? Ей показалось». Но тогда вздох не ей одной примерещился, но и Стасику тоже. А если бедолага-бомж вовсе не умер, а всего лишь сбитый автомобилем на время потерял сознание и приходил теперь в себя? И никакая магия тут ни при чем. «Ты что, девочка моя, хочешь сказать, что это он?» — вздохнул. «Да ни за что не поверю. Он был мертвый, это я тебе точно говорю». Вздох повторился. Стасик, бросив ноги бездомного, за которые тащил тело в кусты, заявил: «Ну уж нет, это ведь ты меня разыгрываешь, девочка моя. Скажи, что да». Ада молча таращилась на неподвижного, как и прежде, бомжа. «Выходит, она только что воскресила покойника?» «Ладно, ничего не хочешь говорить? Я сам проверю». И он склонился над бездомным, а потом схватил его за нос. «Да нет же, он не дышит и пульса нет. Не может он быть живым, никак не может». В этот момент доселе абсолютно неподвижный бомж вдруг резко приподнялся и впился Стасику в шею. Тот, визжа, принялся отбиваться, и еще до того, как Ада поняла, что происходит, и смогла прийти на помощь, оживший бомж, отскочив в сторону, куда-то побежал. Стасик, держась за шею, верещал: «Эта вонючая тварь меня укусила! Как же болит! Нет, вы только посмотрите на эту скотину! Да я тебе сейчас покажу!» Держась за укушенную шею, он бросился за ковыляющим вдоль трассы бомжом, а Ада попыталась удержать жениха, пусть и бывшего. Ей было очень страшно. «Лучше не надо. Прошу, давай сейчас уедем отсюда». «Девочка моя, ты только что хотела вызвать ментов и врачей, а теперь желаешь смотаться». «Да нет же, я этого урода проучу, да как следует. Мы тут, видите ли, ему помощь оказываем, а он еще кусается». Ну, не совсем помощь. Стасик хотел оттащить тело в кусты и сбежать с места преступления. Он ринулся вслед за бездомным. Ада последовала за ним. Стасик, не стесняясь в выражениях, костерил бездомного, который плелся вдоль трассы, и вдруг развернулся. И Ада увидела перекошенное, нечеловеческое лицо, распахнутый рот, больше похожий на пасть, и налитые кровью глаза. Нет, это был уже не человек, но тогда кто? Так и есть. Оживленный покойник. Шарахнувшись в сторону, Стасик замер. «Господи, это что такое? Ты это видела? Это же не человек, а зомби какой-то!» «Ну да». Получалось, что она оживила мертвеца. Только было это уже не человеческое существо, а нечто... нечто совсем иное. Впрочем, ведь Вуазен и не обещал, что тот, кого оживишь при помощи магии, снова будет человеком. Потому-то магия, которой она воспользовалась, и была запретной. Зомби-бомж, рыча, двинулся на них, и Стасик, явно струсив, спрятался за Аду. «Девочка моя, уходим! Немедленно уходим! И вообще, это ты его таким сделала, я сам все видел. Сначала сбила, а потом прочитала заклинание и превратила в упыря. Да ты сущая ведьма!» Он был прав. Не зная, что делать, Ада вытянула руку, в которой была зажата Агатка. Ну да, с вампирами следовало бороться крестом и чесноком, а как бороться с зомби, причем тобой только что оживленным? Надо же, подействовало. Зомби-бомж, взвизгнув, отпрыгнул в сторону, а потом, шатаясь, потрусил через трассу на другую сторону. «Он тебя испугался, девочка моя?» «Впрочем, я теперь тоже тебя жуть как боюсь. Черт, у меня шея так болит. А теперь уматываем, пока этот зомби не вернулся». Они, прыгнув в автомобиль, уже тронулись с места, когда совсем рядом вдруг снова возник из тьмы зомби-бомж. Хватаясь за зеркало заднего вида, он рычал и выл. И Ада в ужасе видела его нечеловеческое, искаженное судорогами бородатое лицо. И вдруг поняла, он ведь страдает. И отчего она решилась оживить его? Надо было оставить его лежать мертвым на обочине. А так она превратила несчастного, у которого жизнь и до смерти была явно не сладкой, в вурдалака. И жизнь после смерти у него еще хуже. Наконец они оставили бомжа-упыря позади, дергаясь, ковылять прямо посреди проезжей части. «Черт! Да этот зомбачок мне так всю тачку исцарапает! И зачем ты только его к жизни вернула, девочка моя? Ну как у тебя такое получается? И вообще, кажется, он к тебе лезет? Может, хочет поговорить? Это же ты его создала, Ада, девочка из ада!» «И точно, из ада!» «Нам надо его обезвредить. Останови. Что, если он нападет на тех, кому он теперь под колеса угодил? Он ведь опасен». Не думая останавливаться, Стасик хохотнул. «Ну да, их ждет сюрприз всей их жизни. И учти, девочка моя, это ты во всем виновата. Избила его и в зомби при помощи своей книжки превратила. А что это за книжка? Типа ведьмовского букваря, что ли? Как в Баффи или Зачарованных?» «Ну да. Ада, девочка из ада, властительница тьмы». «Ладно, все еще в подробностях расскажешь, девочка моя. Учти, я теперь знаю твою тайну. Нам расставаться никак нельзя. Ты ведь теперь меня не бросишь? А то я всем все поведаю». Он то ли шутил, угрожая, то ли угрожал, шутя. «Черт, посмотри, что у меня тут! Эта тварь, которую ты там оживила, меня укусила! Болит ведь как!» Он оторвал руку от горла, и Ада посветила мобильным. Рана была жуткая. «Надо в больницу обязательно. Выглядит не очень хорошо. Да просто ужасно. Но Стасику лучше об этом не знать». «Ладно, никакой больницы не надо. Ты сама меня выхаживать будешь, девочка моя. У тебя же имеется твой магический букварь. Едем ко мне». Понимая, что возражать бессмысленно, Ада обхватила обеими руками рюкзак, в котором находились Вуазен и Агатка, и посмотрела на мелькающие за окном огни большого города. И в самом деле Ада девочка из ада. Вновь оказавшись у себя дома, Стасик первым делом брякнулся на свой любимый легендарный диван и заявил: «Я больной, ухаживай за мной, тем более, что это все твоих рук дело, девочка моя». Осмотрев его рану еще раз, Ада пришла к выводу, что та не такая уж ужасная. Затянулась, что ли? Но нет, такие раны так быстро не затягиваются. Она настояла, чтобы Стасик принял таблетки болеутоляющего и снотворного, тщательно промыл рану при помощи ватного тампона и теплой воды, потом продезинфицировала лосьоном для бритья, отчего Стасик долго охал и морщился, и, наконец, наложила цинковую мазь для заживления порезов, обнаруженную в домашней аптечке. И даже поцеловала Стасика напоследок в лоб. Тот жалобно попросил: «Посиди со мной, девочка моя, ты же видишь, что мне плохо». Выглядел он в самом деле не ахти, и Ада, накрыв его тем самым пледом, опустилась около возлежащего на легендарном диване Стасика на пол и, перебирая его волосы, произнесла: «Все же надо показаться врачу». «И что мы ему скажем, девочка моя, что меня укусил зомби-бомж?» «Вряд ли». «Лучше расскажи, как ты стала ведьмой. Ты ею уже была, когда мы с тобой познакомились?» Голос его звучал устало и сонно, и Ада, продолжая перебирать волосы своего жениха, пусть и бывшего, произнесла: «Ну, так получилось. Только ты не должен никому говорить. Поверь мне, это опасно». «Ну да, ведьмы убивают друг друга из-за первородной агатки, хексенмейстеры с остальным взглядом рубят головы ведьмам, зомби бродят по Москве». «А у вас как в дозорах? Ты на светлой стороне или на темной, девочка моя?» Ада понятия не имела. «Разве можно так просто сказать: я хорошая, а ты плохая? Или наоборот? Можешь наколдовать, чтобы меня по службе продвинули? Или мы с тобой в лотерею выиграли?» Агатка и не такое могла. Но задействовать ее, своенравную, Ада не намеревалась. Пусть лучше Стасик знает как можно меньше. «Ну, я сама не знаю, потому что только недавно к этому приобщилась». «Недавно, но уже столько всего натворить успела». Через несколько минут она заметила, что Стасик ровно дышит, погрузившись в сон. Снова поцеловав его в лоб, Ада внимательно рассмотрела рану. Она точно уменьшалась, что было хорошо, но от чего-то пугало ее. Она решила наведаться домой, пока Стасик спит, чтобы прихватить все свои колдовские причиндалы. Никуда она от бывшего жениха, конечно же, не уйдет, во всяком случае, в данный момент. Она действительно виновата в том, что с ним случилось, и должна ему помочь. Изучив вазен, Ада обнаружила то, что ей требовалось. Как заживлять даже самые глубокие раны. Только в отличие от процедуры оживления покойников, теперь ей требовались ведьмовские ингредиенты, оставшиеся на антресолях в ее съемной квартире. К себе она отправилась уже на метро. Благо, в субботу утром народу там было не так уж много. По пути она целенаправленно искала сообщения о происшествиях в столице и быстро наткнулась на то, что ей требовалось. В результате ДТП на улице Люблинской в районе Печатников был сбит гражданин без определенного места жительства от нанесенных увечий, скончавшийся на месте. Значит, сотворенный ею зомби умер во второй раз? Это Аду успокоило, потому что перед глазами стояли искаженное лицо и кровавые глаза. Не хватало, чтобы оживленный ею мертвец бродил по столице, сея страх и гибель. Плохо, конечно, радоваться смерти человека, причем уже второй, но уж лучше так, чем по-другому. Войдя в свою квартиру, Ада все же испытывала некий дискомфорт. Как сообщила встреченная у подъезда соседка с собакой, в дом вернулись далеко не все жильцы. Некоторые наотрез отказались переступить порог квартиры, в которой на них напало нечто синее и странное, вылезшее из канализации. И вообще, тут побывали люди с корочками и предупредили, что болтать ничего такого нельзя. Иначе у нас будут большие неприятности. Якобы мы будем сеять панику и распускать глупые слухи. И что никакого монстра из канализации обнаружено не было, но ведь я сама его видела. Оно у нас отовсюду лезло, такое синее, со щупальцами. И самое ужасное, что квартиру уже не продашь. И даже не сдашь. И я теперь мыться к сестре хожу, благо, что живет неподалеку, на Поречной. Монстра, ей уже и сотворенного, Ада не особенно опасалась, хотя встречаться с ним не желала. Но он, похоже, сгинул окончательно, и это было к лучшему. Какая-то бестолковая она ведьма. Все, что не делает, идет на смарку. Похоже, требовалась практика. Сняв алюминиевый тазик со склянками с антресолей, Ада осторожно переложила баночки и пузырьки в одну сумку, а другую заполнила вещами. Жить она пока что будет у Стасика. Разве она могла оставить его одного после нападения зомби? Нет, не могла. И не хотела. Заглянув в ванную, она увидела оставшуюся там кастрюлю, из которой и вылезла эта синяя и со щупальцами. Та была пуста. Ада осторожно заглянула в водосток ванны, а также в унитаз. Похоже, и она тут больше мыться не сможет. Придется подыскать другую квартиру. А пока поживет у Стасика. Кое-как, наспех прибрав кавардак на кухне, Ада подняла валявшееся на полу полотенце, развернула его, желая повесить на крючок на стене, и вздрогнула. Оттуда выскочила нежно-синяя клякса, та самая, которую она тогда поймала и завернула в полотенце. Клякса, упав на пол, подобно лягушке, запрыгала в ее сторону. Схватив табуретку, Ада размахнулась, желая раздавить это нечто, и так бывшее весьма плоским и, в сущности, неживым, но умеющим, подобно лягушке, скакать. Клякса, запрыгнув ей на ногу, устроилась там и замерла. «А что, если она сейчас укусит Аду, как зомби-бомж?» — тяпнул Стасика. К счастью, у синей кляксы не было ни пасти, ни зубов. Вдруг за эти дни в результате магической эволюции развились. Поставив табуретку на прежнее место, Ада с опаской наклонилась и дотронулась до кляксы. Та проворно перескочила ей на руку, и девушка, пересиливая страх, осторожно поднесла синюю кляксу к лицу. А что если та, как чужой из инопланетного яйца, сейчас вопьется ей в физиономию, натягиваясь на всю голову? Из синей кляксы вдруг появились крошечные тончайшие щупальца, которые потянулись к Аде. Доверчиво потянулись. К лицу кляксу Ада подносить все же не стала, и щупальца ласкали ее ладонь, приятно ее щекоча и вовсе не желая обвить, утащить, повредить. Ну, прямо как ребенок. И поняла. Ну да. Эта клякса и была ребенком, как в сущности и весь синий монстр, появившийся от передоза того, что именовалось Мус Дробиниус. Это создание, как и клякса, являвшаяся частью синего монстра, было ее детищем, и оно так и льнуло к ней, своей мамочке, его породившей, к своей Хексенмуттер. Крайне осторожно погладив синего кляксообразного покемончика подушечками пальцев, Ада увидела, как тот, изгибаясь, подобно кошке, застыл у нее на руке. «Какой забавный малыш!» — произнесла Ада, понимая, что доброе слово и синему монстру из канализации приятно. Ну, или из кастрюли. До нее вдруг дошло. Может, поэтому к ней и лез зомби-бомж? Вовсе не сожрать ее хотела, всего лишь пообщаться со своей мамочкой и получить от нее долю ласк, а вместо этого заново угодил под колеса другого автомобиля. Хотя при всем к нему уважении и сочувствии приголубить зомби-бомжа было все же несколько иным, чем поглаживать забавную синюю кляксочку. «И что мне с тобой делать?» — Уж точно не смывать в канализацию или бросать в унитаз. Потому что синенький покемончик из кастрюли с ведьмовским зельем был теперь ее домашним животным. Наподобие хомячка или морской свинки. Только он другого цвета. И к тому же, судя по всему, не требует ухода или кормежки. На таких кляксочках, в особенности, если научиться производить их в промышленных объемах и разных цветов, что, как не сомневалась Ада, вполне реально, наверняка другой какой-нибудь мусс добавить для смены колера требовалось, можно было с легкостью заработать миллионы. Да что там, миллиарды. Еще бы! Каждый ребенок на планете захочет такую вот кляксочку с рожками и ножками, которая есть не просит и в уходе не нуждается. Да наверняка и не только ребенок. Однако, решив, что с реализацией многообещающей бизнес-модели спешить не стоит, Ада неспешно прошла в коридор и, открыв рюкзак, произнесла: «Хочешь туда? Мамочка тебя сейчас домой отнесет». И осторожно положила кляксочку внутрь. Закрыв рюкзак, Ада вдруг подумала о том, что стала мамочкой для этого то ли существа, то ли магической субстанции. Ну, чего-то синего, с рожками, из кастрюли. А почему бы ей в самом деле не завести ребенка? Стасик не был бы против. Или Хексенмейстер с остальным взором? Нет. И почему она снова о нем думает? Ну, не размышляет же об интернет-деточке, которая на 7 лет младше ее самой.